Соловьиная песня. Сон продолжал ускользать от Марико, как и каждую из трех ночей, проведенных в Энако. Каждый раз, когда ее разум успокаивался, другая мысль проносилась сквозь него, спиралью спускаясь вниз и овладевая ее сердцем. Эмоции бурлили внутри ее. Ярость, боль, горечь, неуверенность. Каждая эмоция крутилась в непрерывном цикле. Когда она впервые увидела въевшиеся в кожу Аками слова, ей захотелось ударить что-нибудь, оставить такие же раны на лице ее жениха. Но слова брата остановили ее, упрекнули, приказывая держать язык за зубами. Несмотря на то, что в последние несколько дней Кэнсин не был источником ее утешения, его предупреждения, сказанные ранее, продолжали эхом звучать в голове, становясь чем-то вроде направления в мире, в котором все шло наперекосяк. Ничего не говори, ничего не делай, не реагируй. Марико изобразила на лице тревогу. Накинула на плечи мантию жертвы, нуждающейся в утешении. Перенаправила свой гнев. Превратила его во что-то, что она могла контролировать. Поместила его в новое русло. Даже кроткая девушка отреагировала бы на жестокость. К счастью, ее слезы и дрожь заставили принца Райдена уберечь ее от дальнейших игр разума императора. Как только Райден оставил Марико у дверей ее покоев, она застыла там в ошеломленном молчании с широко раскрытыми глазами, как кролик, застрявший в темнеющих кустах и не знающий, что делать дальше. Как только она позволила себе мгновение покоя, грудь Марико начала сжиматься от боли и сожаления. Она ни разу не взглянула на Аками с какой-либо симпатией, ни разу не предложила ему ничего ценного, ни информации, ни ключа, чтобы снять его оковы, ни заверений в верности. Ничто из того, что ее разум и сердце жаждали бы обрести, окажись она в таком же положении, что и он. Марико не предложила ему ровным счетом ничего, ни малейшего жеста, утешения или ободрения, ни единой улыбки. Ее боль обострилась, когда она вспомнила мерцание его тепла, скрытое под насмешливым фасадом. Несмотря на то, что Аками несомненно, провел последние несколько часов в мучительной агонии, он ухмыльнулся, глядя на нее лукавым взглядом, который казался издевательским. Но это придало Марико силы. Бесполезная девчонка. Эти слова дали ей необходимый импульс для действий. Спустя несколько часов, лежа под блестящим покрывалом, Марико дождалась, пока звуки движения за ее дверью не превратились в едва слышный шорох. Она запомнила, как часто стражники проходили с патрулями мимо ее покоев. Затем Марико сбросила нелепое одеяло из стеганого шелка и одним движением поднялась на ноги. Она сунула пальцы ног в новую пару мягких таби, затем прокралась к сундуку Тансу из ароматной сосны, стоявшему у дальней стены комнаты. Там аккуратной сложенной стопкой лежала одежда, в которой она впервые прибыла в Инако. Свободный касаде и пара выцветших штанов. Они были выстираны и сложены в сундук, как она и приказала сделать служанкам. С бешено колотящимся сердцем и навострив уши на любой звук движения, она переоделась в грубое льняное полотно бледно-серого цвета. Когда-то эти одежды были черными, но время и износ высветлили их. Это был один из комплектов, неохотно отданных моряку Реном. Закончив переодеваться, она собрала спрятанные ранее предметы и, завязав их в узелок, сунула внутрь своего касаде, надежно привязав к боку. Очень аккуратно моряку раздвинула затянутые шелком двери в ее покое и вышла в коридор, стараясь держаться в тени. Темные кромки вдоль стен каждого коридора служили ей безопасным укрытием, и она двигалась между мерцающими фонарями, считая каждый свой шаг, постоянно сдерживая громкость своего дыхания. С величайшей осторожностью она направилась тем же путем, которым ходила до этого, по узким дорожкам, выложенным белой галькой. Ее ноги в носках бесшумно скользили сквозь ночь. На мгновение она задержалась в тени цветущего апельсинового дерева. Его запах успокаивал бушующие нервы, пока патрулирующие гвардейцы снаружи остроконечного здания не прошли прямо перед ней. Затем, в настороженной тишине, она вошла через одну из незапертых раздвижных дверей в сам замок Хэйян. Вот где начиналось настоящее испытание. Соловьиные полы. Моряко залезла на широкий подоконник прямо внутри главного коридора, прекрасно понимая, что любая неосторожность предупредит всех патрульных снаружи о присутствии незваного гостя. Она попробовала поставить одну ногу на деревянную поверхность. Намек на скрип вздохнул под ее пальцами в тот момент, когда она перенесла на них свой вес. «Я могу проползти». Но это было бы глупо. Чем больше поверхности ее тело соприкасалось с полированными деревянными досками, тем вероятнее, что они будут издавать шум. А ползание на четвереньках создавало 4 точки давления, больше, чем 2 ее ноги. «Как мне уменьшиться?» Моряко задумалась. Она вспомнила зиму несколько лет назад, когда она и Кэнсин детьми играли на окраине их семейных владений. Кэнсин размышлял, как далеко он сможет пройти по поверхности замерзшего озера, прежде чем лед треснет. Лед вокруг ног Кэнсина начал трещать, и ее брат тут же лег на него, так что его вес равномерно распределился по замерзшей поверхности. Она задалась вопросом, сможет ли она провернуть нечто подобное здесь. Моряко присела и провела запястьем по полу, пока вся рука не легла на него. Из-под досок раздался лишь слабый намек на жалобный писк. Ее пульс бил ровным ритмом барабана, когда моряко провела второй рукой рядом с первой. Теперь она растянулась на полу. Пальцы ее ног все еще упирались в край толстого каменного подоконника, а обе руки были вытянуты вперед, словно она собиралась взлететь. «Что мне делать с ногами?» Она инстинктивно вытянула правую ногу вперед, балансируя на трех оставшихся конечностях. Затем она поставила ногу на ладонь, медленно и равномерно распределяя ее от пальцев ног к пятке, компенсируя любой дополнительный шум вокруг себя изменением позы. Когда соловьиный пол выдержал ее вес без каких-либо громких протестов, Марико чуть не восторжествовала вслух, но ее ликование тут же сошло на нет. Скрип шагов приближающегося стражника раздался из коридора справа от нее. Марико продолжала парить над полом. Ее конечности дрожали от напряжения из-за необходимости оставаться неподвижной. Как только шаги вдали стихли, Марико возобновила свой крабий шаг по соловьиному полу, скользя руками и балансируя на цыпочках, все время ожидая любых протестных звуков снизу. Слабый шепот продолжал исходить из-под нее. Все тот же странный скрипучий звук, приглушенный ее осторожностью. Пройдя центральный коридор, она, наконец, смогла встать и направилась по пути, которым шла днем, прячась в тенях вдоль стен. Ее губы считали шаги, а сердце грохотало в груди, когда она пробиралась мимо каменных стен, скрепленных старыми дубовыми бревнами, в темноту подземелья замка Хэян. Внизу она снова двинулась вдоль стен, ориентируясь на узкую щель окна, прорезанную высоко в стене слева. Оно посылало полосу лунного света вниз, прямо перед решеткой камеры Аками. Аками пошевелился, когда она приблизилась. Его цепи задели стену. «Ну, не могу сказать, что удивлен, что он подослал убийцу в...» «Тихо!» — шикнула Марико. Мгновение шокированного молчания. «Марико!» Звук его голоса изменился с одним этим словом — ее именем. Аками не часто произносил его, потому что узнал его совсем недавно. И каждый раз, когда Марико его слышала, ее на миг охватывало тепло, как плащ, падающий на ее плечи промозглой осенней ночью. На мгновение она почувствовала себя одной из тех глупых влюбленных дурочек, которых презирала большую часть своей жизни. Достаточно. Сейчас явно не место и не время получать удовольствие от звучания ее имени на чужих устах. Даже не ответив Аками, Марико вытащила сверток, спрятанный в касаде, и ее сердце заколотилось по другой причине. «Что ты...» «Последуй указаниям хоть раз в жизни и помолчи, пока я занята делом», призвала она. Чувство вины захлестнуло ее, когда она осознала, как резко прозвучали слова, особенно по отношению к тому, кого в течение нескольких дней подряд пытали и над кем издевались солдаты. Не останавливаясь ни на мгновение, Марико бросила завернутую паровую булочку через решетку в сторону Аками. Затем она схватилась за большой железный замок, запирающий металлическую решетку. Недолго думая, она открыла маленький пузырек и тонкой струйкой влила масло внутрь замка, поворачивая его во все стороны, прежде чем вылить остатки на грязную солому у своих ног. Марико почувствовала на себе его взгляд, когда с его губ сорвался тихий смешок. Конечно, Аками знал, что она пытается сделать, и ей не нужно было это озвучивать. «Тише, пожалуйста», — повторила она сквозь зубы. Дрожащими под его пристальным взглядом руками Марико подняла восковую свечу, которую украла из своей комнаты, к лунному свету, который исходил из маленького окна наверху. Она изо всех сил пыталась зажечь фитиль огнивом. Ее пальцы злобно дрожали. Она попыталась один раз, второй. Наконец, пламя занялось. Даже сквозь темноту тяжесть взгляда Аками обрушилась на нее. Хотя он хранил молчание, его невысказанный вопрос грузно повис во тьме. Марико вздохнула. «Я в порядке. Ничего страшного со мной еще не случилось. Мне удалось хорошо поесть, и я проспала намного больше, чем положено, под одеялом из стеганого шелка». «Мои мысли настолько громкие, что ты их слышишь?» Его удивленное веселье заполнило пространство. «Они изнурительны. А теперь помолчи». Сжав губы, Марико медленно переложила зажженную свечу на бок, пока пламя не перешло на воск. Он начал капать. В молчании она вставила тонкий металлический стержень черепашьей заколки, который стащила с подноса Сидзуко, в сам замок. Расплавленный воск заструился внутрь засова, и Марико осторожно повернула замок на четверть оборота, покрывая воском внутренности. Она выдержала паузу, пока остывающий воск не вышел по ту сторону замочной скважины, а затем продолжала стоять неподвижно, пока он не затвердел и не потерял прозрачность. Как только она увидела свет в конце пути, по лестнице позади нее рикошетом разнесся звук приближающихся шагов. Паника заставила ее встретиться взглядом с Аками. Его глаза были похожи на два черных бриллианта, спрятанных глубоко в тенях. За миг до того, как Марико потушила зажженную свечу, он указал блестящими глазами на дальнюю стену. Мгновением позже она вжалась в холодную грязь, просачивающуюся сквозь тонкую ткань ее одежд. Многоногие существа сновали во всех направлениях вдоль стены позади нее. Их крошечные конечности, словно мокрые перья, касались кончиков ее вытянутых пальцев. Она не дрогнула ни от темноты, ни от созданий, которых та принесла. Лишь поблагодарила их за укрытие, которое они предоставили. Шаги стали громче. Свет факела мелькнул в поле зрения. Марико с трудом задержала дыхание, снова мечтая о весе оружия на своем боку. Желая чего угодно, что могла бы использовать для своей защиты, кроме бесконечной лжи. Не имея ничего, кроме своего ума, Марико ждала, что судьба уготовит ей сегодняшней ночью.